«Арзамас» и Московская школа управления «Сколково» представляют курс Галины Ульяновой «Деловые люди XIX века». Лекция четвертая. Козьма Солдатенков. Коммерция советник, его издательство и больница. В последние годы мы часто слышим фразу «социальная ответственность бизнеса». Переводя на язык простых людей, это означает явление, когда большой и малый бизнес не только занимаются непосредственным производством товаров и предоставлением услуг, но и часть прибыли жертвуют на социально важные дела. И тут мы сталкиваемся с таким интересным историческим явлением, которое обозначается старинным словом «благотворительность». Поэтому дальше рассказ пойдет о тех предпринимателях, которые зарабатывали деньги, а потом значительную часть этих средств передавали нуждающимся. Одним из таких выдающихся купцов-благотворителей был Козьма Терентьевич Солдатенков. Он прожил 82 года, был москвичом, но деятелем всероссийского масштаба и одним из богатейших людей России своей эпохи. Родился он в 1818 году, скончался в 1901. О нем один из современников сочинил такие шутливые стихи. «Маститый коммерсант благой пример дает всем тем, кто миллионы в кассах накопляет. Труды писателей он наших издает и русских мастеров картины собирает». Посмотрите, в этом стихотворении отражены три, так сказать, ипостаси Солдатенкова. Первое – занятие коммерцией. Второе – занятие просветительством, то есть книгоиздание. И меценатство – коллекционирование картин русских мастеров. Сейчас, когда вы придете в Третьяковскую галерею, вы можете увидеть там знаменитые картины из собрания Солдатенкова. Например, автопортрет – Тропинина на фоне окна с видом на Кремль, Версавию Карла Брюлова, несколько картин Перова, например, «Чаепитие в Мытищах близ Москвы», картину Федотова «Завтрак аристократа», полотно Левитана под названием «Весна, большая вода» и также эскизы к картине Иванова «Явление Христа народу». Самая большая в Москве Боткинская больница – ранее носившая название Солдатенковской, была построена на деньги Козьмы Терентьевича. Но давайте вначале обратимся к генеалогии нашего героя. Козьма Терентьевич Солдатенков принадлежал к известной династии текстильных фабрикантов Солдатенковых. Она насчитывала 4 поколения за 100 лет, и Козьма Терентьевич принадлежал к третьему поколению семьи. Солдатенковы были экономическими крестьянами. Дед Егор Васильевич Солдатенков прожил почти 86 лет. Он родился в 1744 году, умер в 1830. В 1769 году, после того, как были изданы указы, которые разрешали крестьянам свободу рукоделия, этот Егор Васильевич завел ткацкие станы для изготовления шелковой материи в деревне Прокунино Богородского уезда, где он жил. Чем интересен этот уезд и почему здесь было так сильно развито ткачество у крестьян, что оттуда происходил целый ряд текстильных фабрикантов и Морозовы, и Зимины, и Солдатенковы. Дело в том, что земля здесь была скудная. Чтобы заработать деньги на оброк, наиболее предприимчивые крестьяне стали заниматься бизнесом, в частности, ткачеством и окраской тканей. Каковы самые ранние сведения о династии Солдатенковых? Их мне удалось найти в архиве древних актов. Вообще история бизнеса Солдатенковых довольно запутана, и только совсем недавно мы с коллегой из исторического музея, доктором наук Еленой Михайловной Юхименко, написали вдвоем статью о Солдатенкове для энциклопедии. Самые ранние сведения – это первая половина 1770-х годов. Егор Васильев, дедушка Козьмы Терентьевича, подает сведения в мануфактур-коллегию. И по этим сведениям у него работает от 3 до 5 станов. Половина этих станов производит шелковые платки, а 2 – шерстяные сукна и кушаки. Спустя 20 лет, в 1797 году, мы наблюдаем рост бизнеса у Егора Васильевича. У него уже 13 станов, и в собственных светелках работает 26 мастеров. Они производят шелковую продукцию, ленты, платки и тафту. Продукцию Солдатенковы продавали в Богородском уезде, где в разных селах проходили ярмарки регулярные, ну, где-то раз в месяц, где-то раз в два месяца. И часть продукции они приносили в Москву, которая находилась в 80 километрах от их родной деревни Прокунино. Подкопив денег, Солдатенковы в 1788 году устраивают шелковую фабрику в Москве. И еще, состояв в крестьянском сословии, Солдатенковы купили дом в приходе Сергия Врагожской. Это большой достаточно был приход, и вот их дом, по моим разысканиям, он находился в районе нынешней станции метро Пролетарская. Купили дом они в 1794 году, а поступили в Московское купечество в 1795. В 1801 году они уже две фабрики имеют. Одна фабрика находится в Москве, а другая фабрика находится в Богородском уезде. И начинают торговать в Китай-городе в старом свечном ряду изделиями своей шелковой фабрики. Вообще, это очень интересный вопрос. Из каких тканей носили одежду наши предки? Мы привыкли, что самые дешевые ткани – это хлопчатобумажные. Но дело в том, что в Европе, как уже говорилось в лекции о купцах Хлудовых, хлопчатобумажные ткани появляться начинают массово только в начале XIX века. И уже полным ходом вот этот импорт идет в 1840-1850 годы. Но в тот период начальный, о котором мы говорим, исследуя историю династии Солдатенковых, Солдатенковы работали с теми материалами, с тем сырьем, которое было в XVIII веке повсеместно распространено в Европе. И зимняя, и летняя одежда изготавливалась из шелка и шерсти или какие-то смешанные ткани из этих двух видов сырья. И мы видим, что в 1801 году у Солдатенковых числится шелковая фабрика, а уже в 1805 году меткалевая фабрика Терентья и Егора Солдатенковых в Рогожской части. Меткаль – это необработанная ткань хлопковая, которая шла на дальнейшую окраску и набивку. В 1825 году представители второго поколения Терентий и Константин Егоровичи причислились к первой гильдии Московского купечества, и они образовали торговый дом с большим капиталом 50 тысяч рублей. По документам 1820-1840 годов они, выражаясь современным языком, диверсифицировали свои активы. Они начинают вкладываться в недвижимость. К 1827 году имеют 17 лавок. Спустя 20 лет у них уже 20 лавок. Это очень много, потому что эти лавки они сдают своим знакомым. В одной они торгуют сами. И, например, их арендаторами были такие знаменитости, как Сава Морозов, старший Сава Васильевич, уроженец Богородского уезда. И за год до кончины Егор Васильевич передал все свое имущество своим сыновьям Терентию и Константину Солдатенковым. И вот эти вот лавки, они 50 лет были надежным источником доходов для семьи Солдатенковых. В 1834 году представитель второго поколения Константин умирает. И после этого семейный бизнес целиком переходит в руки Терентия и двух его сыновей – Ивана и Козьмы. В 1835 году Терентий с семейством получает почетное гражданство. В 1850 году Терентий умирает, и его сыновья, раньше помогавшие отцу в семейном бизнесе, начинают руководить этим бизнесом. Но в 1852 году Иван Терентьевич умирает, и вот с этого момента Козьма начинает руководить семейным бизнесом. Он остался единственным наследником семейного дела, которое насчитывало уже к этому времени 80 лет. Ему в этот момент 34 года. В чем заключается этот бизнес в 1850-е годы? Это оптовая торговля хлопком и шерстью, причем как сырьем, так и готовыми изделиями. Он занимается этим вместе с племянником Василием Ивановичем. Что же с его семейным положением? У Козьмы Терентьевича была очень интересная личная жизнь. Он был однолюб, но, тем не менее, официально он в браке не состоял. У него были многолетние отношения с француженкой. Она числилась московской купчихой второй гильдии и звали ее Клеманс де Буи. Можно предположить, что брак не стал официальным, поскольку Козьма был старообрядцем, а Клеманс – католичкой, и каждый из них не считал возможным менять свою веру. И так в конце 1850-х годов Козьме почти 40 лет. Что это за эпоха 1850-1860-е годы? Это эпоха промышленной революции в России, огромных изменений в экономике, в ее инфраструктуре. Начинается строительство железных дорог, начинается механизация предприятий. После крестьянской реформы 1861 года 23 миллиона помещичьих крестьян освобождены от крепостной зависимости. Что это означает для экономики? Это означает увеличение трудовой миграции из сельской местности в города. Усиливается массовое производство текстиля, и люди из небогатых слоев населения постепенно от использования домотканной одежды переходят к покупке готовых тканей. Но фабрикантам же нужны кредиты, чтобы они могли закупить сырье, закупить оборудование. В результате с 1864 по 1873 год, буквально за 10 лет, в России возникает 39 акционерных коммерческих частных банков. 5 из этих банков находились в Москве. И вот эти банки в Москве, как показал историк банковского дела Юрий Петров, работали именно для текстильной промышленности. В эти годы Солдатенков находится, если можно так выразиться, на гребне волны. Он все успевает, он везде активно участвует, во всех новых предприятиях, и промышленных, и банковских, и страховых. Взлет его предпринимательской карьеры датируется 1857 годом. Он в компании с фабрикантом немецкого происхождения Людвигом Кнопом и москвичами, братьями Хлудовыми, учреждает товарищество Крингольмской мануфактуры в Эстляндии. Это нынешняя Эстония. Там работало 5000 рабочих, 290 тысяч веретен, 2200 ткацких станков, 5 турбин на реке, которая приводила в движение вот эти все станки многочисленные. Солдатенков более 40 лет был в руководстве Крингольмской мануфактуры. Эта мануфактура изготовляла пряжу и меткаль, вот эту самую необработанную хлопчатобумажную ткань, для предприятий Москвы и губернии. А Москва и губерния – это был основной регион производства хлопчатобумажных тканей. В 1858 году Солдатенков двигается дальше вместе с Кнопом, Хлудовым и несколькими немецкими фабрикантами. Они учреждают Московское страховое от огня общество. Дело в том, что страхование недвижимости, оборудование в конце 18-го, начале 19 века в основном в Англии проходило. И вот российские предприятия, немногочисленные, богатые, они страховали в Англии. А собственное страховое дело только начинало развиваться. И Кноп, Хлудов, Солдатенков, Ценкермарк учреждают Московское страховое от огня общество. Это было невероятно востребовано, и Солдатенков был директором страхового общества с достаточно высокой зарплатой. С 1870-х годов он входит в советы двух коммерческих банков. Это Московский учетный банк и Волжско-Камский банк в Петербурге. Почему его везде приглашали? Понимаете, вот много людей работает в этот момент в бизнесе, уже много известных людей, а приглашают везде одних и тех же. Потому что он был очень умный и с очень таким живым и гибким умом. Он мог стратегически выстроить любую ситуацию, которая возникала либо в промышленности, либо в банковском деле, либо в страховом. А поскольку Солдатенков лично знал всех текстильных фабрикантов, он лично, как бывший фабрикант на фабрике своего отца, мог очень четко определить, кому в каком размере можно дать кредит, можно ли доверять этому человеку. И его мнению просто безоговорочно все верили. Было понятно, что если Солдатенков сказал, значит, и банк не потеряет деньги, и их клиент, фабрикант, который просит у них кредит, тоже у него все будет хорошо. И с течением времени Солдатенков стал акционером и членом правления ряда крупных московских текстильных предприятий. Товарищества «Эмиль Циндель», «Даниловской мануфактуры», «Мануфактуры Гюбнера». Потом его начинают приглашать в правление железнодорожных компаний. То есть вы понимаете, вот его стратегический ум, он становится невероятным личностным активом. В 1876 году Козьма Терентьевич получает почетное звание коммерцисоветника. Почему важно все это рассказать? На чем он заработал миллионы, будучи менеджером в ряде крупнейших российских фирм? Потому что потом все эти заработанные деньги он использовал для своих благотворительных пожертвований и для своей просветительской деятельности, то есть вложений в культуру. Когда мы изучаем историю купечества, мы изучаем не только предпринимательскую деятельность, но мы изучаем образ жизни купечества, как оно менялось. И, как мы понимаем, о росте капиталов и социального статуса Солдатенкова свидетельствовал его образ жизни. Во-первых, это его переезд из семейного дома в Рогожской части на периферии Москвы на престижную Мясницкую улицу. В 1857 году разбогатевший Козьма Терентьевич приобретает там старинную дворянскую усадьбу с садом. В 1865 году следующее приобретение. Козьма Терентьевич купил у знаменитых дворян Нарышкиных за 200 тысяч рублей, это тогда крупная сумма, усадьбу Кунцева, часть усадьбы точнее, 130 десятин с парком. Сам он жил в главном барском доме, а в последней трети XIX века устроил дачи, которые сдавал в аренду богатым знакомым, преимущественно московским коммерсантам. И представим себе, на лето туда приезжали такие звезды московского купеческого мира, как Щукины, Боткины, Коншин, Абрам Абрамович Морозов, владелец Тверской мануфактуры, а также туда приезжали профессора Московского университета, например, знаменитый филолог Федор Буслаев. Солдатенков этих дачников любил иногда собирать на обеды, ужины и праздники в своем доме. И смотрите, как пишет Петр Иванович Щукин, знаменитый купец-просветитель-коллекционер. Солдатенков жил в Кунцеве весело, задавал лукуловские обеды и сжигал роскошные фейерверки. Еще в мемуарах купцов сохранились сведения, что Козьма Терентьевич всегда очень изысканными обедами угощал своих друзей. Но в то же время он немножко мог и экономить. И когда один раз гости к нему приехали, они рассчитывали, что в начале июня их будут угощать свежей спаржей. И спаржу не подали в этот раз. И они спросили Козьма Терентьевича, вот вы спаржу обычно подавали. На что Козьма Терентьевич им ответил, спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт. 1860-е годы. Расцвет личности Солдатенкова, популярность его невероятна и как бизнесмена, и как крупного мецената. И его образ жизни тоже меняется. Он начинает активно ездить в Европу, любит Италию и ездит в Рим, где смотрит древности, покупает картины художников русских, которые туда ездили на стажировку от Академии художеств. Когда Солдатенков стал жить в Кунцеве, он с его пытливым умом интересовался всегда историей местности, где он находится. И, например, по его просьбе знаменитый историк Иван Егорович Забелин написал историю села Кунцево. Книга называется «Кунцево и древний сетунский стан». На архивных источниках рассмотрена история вот этих вотчинных мест. Книга была издана на средства Солдатенкова. Современниками он признавался очень умным человеком, эрудитом, интеллектуалом. Как Солдатенков воспитал свой ум? Ведь он не имел университетского диплома, хотя в те годы и университетское образование не было настолько распространено. В начале 1840-х годов в Москве образовался так называемый кружок Грановского. В нем состояли историк-медиевист Тимофей Грановский, профессор Московского университета, Александр Герцен, Николай Огарёв, литературный критик Василий Боткин, тоже купец по своему статусу, актер Михаил Щепкин, врач Николай Кетчер и филолог Федор Буслаев. И Солдатенков, которому тогда было 24-25 лет, он стал посещать этот кружок. У него была такая необыкновенная жажда знаний. Ему хотелось не только заниматься предпринимательством, но его тянуло вот к таким культурным, образованным людям. Он сблизился с этим кружком либеральной интеллигенции, которая обсуждала философские вопросы, литературу. И там ему приходит в голову идея заняться книгоизданием, что деньги, которые он зарабатывает, он может частично потратить на издание книг, которые будут важны для науки и культуры. Собрания этого кружка были в Центре общественной жизни Москвы 1840-50-х годов. Они обсуждали философию, литературу, изучали искусство античности и Ренессанса. В разных компаниях они посещали периодически Италию, Францию, смотреть достопримечательности, посещать музеи. Солдатенков поддерживает художников, покупая у них картины. Он становится коллекционером. Обычно датируют это его увлечение с 1852 года. Но если мы будем его сравнивать с Третьяковым, то все-таки он был на 16 лет старше, и, соответственно, и коллекционировать он начал раньше. И художнику Александру Иванову, тому самому, который написал гигантское полотно «Явление Христа народу», Солдатенков писал в письме: «Мое желание – собрать галерею только русских художников». Он усиленно занимается самообразованием, изучает иностранные языки, чтобы ездить в Италию, во Францию и уметь объясниться. Очень много читает, ему все невероятно интересно. И для него является примером очень яркий персонаж из кружка Грановского. Это Василий Боткин, тоже купец, старше Солдатенкова на 6 лет, который часть времени проводит в руководстве семейной чайно-торговой фирмой. И одновременно пишет статьи в газетах, он публицист, он пишет путевые заметки, дружит с Иваном Сергеевичем Тургеневым. Солдатенков, поскольку был богатый человек, но чувствовал недостаток образования, он предлагает Грановскому, своему такому другу, в общем, близкому человеку, чтобы Грановский ему прочитал курс лекций по античной истории. Он слушает эти лекции, платит Грановскому деньги. Мы, когда говорим об образовании купечества, то у большинства наших современников такие стереотипы иногда господствуют, что это косопузые купцы, герои пьес Островского, грубые до комичности, неуклюжие, плохо говорившие. Конечно, это было не так. Уже в среде купечества были очень образованные, стремившиеся к научному знанию, к утонченному восприятию искусства персоны. В 1856 году, когда Солдатенкову было 38 лет, Он основал книгоиздательскую фирму. И на свои деньги он начинает издавать сочинения тогда вот восходящих звезд русской литературы, русской литературной критики, как Белинский. Потом он дружит с Иваном Сергеевичем Тургеневым и издает отдельной книгой «Отцы и дети Тургенева», первое издание после журнального варианта. Всего за 40 примерно лет деятельности своего издательства он издал более 200 названий художественной научной литературы, книг по истории искусству, в том числе труды Грановского, Кавелина, Забелина, Чичерина, Ключевского. Это все историки. И вы знаете, до сих пор среди любителей книги, среди библиофилов невероятно ценятся эти издания, которые готовили лучшие вообще ученые московские на высочайшем уровне. Ну, например, он издал собрание писем царя Алексея Михайловича великолепного качества издания. Это вот в первый буквально год действия, в 1856 году. И как интересно было построено это издательство. Оно действовало не ради прибыли, а ради идеи просвещения. Основная выручка шла дальше на издание новых книг. Он устроил на Лубянке книжный магазин, где можно было эти книги покупать. Тоже такая новая форма общения с покупателями. И это был не только магазин, где люди приходили покупать книги, а в мемуарах это описано как место встреч московской читающей публики, своеобразный клуб. И когда Козьма Терентьевич умер в 1901 году, то в некрологе в газете «Русское слово» отмечалось, что громадная заслуга Козьмы Терентьевича перед русским обществом в его издательской деятельности. Козьма Терентьевич тратил бешеные деньги на издание капитальнейших сочинений. Вот такая цитата, вот «бешеные деньги», тут это приводится в некрологе, так нетипично. Вы знаете, часто бывает, когда человек отдает очень много обществу, а общество не всегда ценит при жизни его труды. Но Козьму Терентьевича оценили еще его современники. За свои заслуги в области культурно-просветительской деятельности в 1867 году он был избран почетным членом Общества любителей российской словесности. А в 1895 году за то, что он много поддерживал художников, он был избран действительным членом Академии художеств в Петербурге. Солдатенков собрал великолепную коллекцию, которая к концу XIX века включала 269 живописных полотен русских и европейских художников. Это была одна из лучших коллекций в Москве, и по завещанию она была передана в Московский Румянцевский музей. В доме Пашкова, это великолепное здание, все знают, это сейчас старое здание Российской государственной библиотеки. И коллекция признавалась современниками в конце XIX века второй по значению после Третьяковской галереи. Там были картины Тропинина, Сильвестра Щедрина, Ивана Айвазовского, Павла Федотова и всех знаменитых художников этого поколения. Солдатенков оказывал поддержку и начинающим художникам, и его особняк на Мясницкой, даче в Кунцеве, были настоящими культурными центрами. Во второй половине XIX века вот эти частные собрания – Павла Михайловича Третьякова, Козьмы Терентьевича Солдатенкова, они не работали в режиме музеев, как сейчас мы знаем. Но эти знаменитые меценаты пускали посетителей. Это могло быть один раз в неделю или несколько раз в неделю. И вот галерея Солдатенкова была доступна для посетителей. И даже в московских справочниках уже с 1860-х годов написано: «Осмотр с разрешения владельца в особняке на Мясницкой». И уже в 1860-е годы это собрание было таким выдающимся, что в книге «Картинные галереи Европы. Собрание замечательных произведений живописи различных школ Европы» ему посвящена довольно большая статья. Но Солдатенков был не только меценатом, он был благотворителем в широком смысле слова. Ему не было еще 40 лет, когда он начал помогать при каких-то народных бедствиях. Например, в Москве была такая долговая тюрьма, куда сажали обанкротившихся предпринимателей, ну, таких обедневших, разорившихся. И вот в этой тюрьме люди ждали, когда кто-то за них заплатит долг. Или если там какие-то горожане не платили налоги, туда тоже их сажали. И в 1852 году, например, Грановский в письме Фроловым пишет, что 30 тысяч пожертвовал Козьма Терентьевич на выкуп этих должников в тюрьме, содержавшихся за неуплату податей. 30 тысяч рублей серебром. Огромная сумма. Это стоимость такого большого одноэтажного особняка, солидного. И почему он это сделал? Он сделал это в память о своем брате, умершем, Иване. По поверьям, такие добрые дела, они искупали грехи умершего. Следующий эпизод. «В Москве сильно действует холера», – пишет Грановский своим друзьям в Петербург. «Не торопитесь приездом. В конце июня мы впятером обедали в Сокольниках у Солдатенкова, а через 2 или 3 недели двух и самых здоровых, Четверякова и Филатова, унесла холера». И Солдатенков в этом случае показал себя человеком с сердцем. Он не только не щадил деньги на пособие другим, но не жалел и себя. В 1861 году, еще раз я напомню вам эту дату, было освобождено от крепостной зависимости 23 миллиона помещичьих крестьян. И в честь вот этого выдающегося события, когда все жители Российской империи стали лично свободными, Солдатенков основал и содержал в Москве богадельню в память освобождения крестьян от крепостного права. Дата основания богадельни – 1866 год, и она предназначалась на 100 человек, преимущественно бывших дворовых людей. Он завещал 285 тысяч рублей на содержание богадельни. Также он пожертвовал средства Румянцевскому музею, Московскому коммерческому училищу, Художественно-промышленному музею в Москве. Во время русско-турецкой войны в 1870-х годах он оказывал пособие семействам убитых, умерших от ран и изувеченных в Балканскую войну воинам. Давал деньги обществу для пособия нуждающимся студентам Московского университета и еще многим-многим больницам, учебным заведениям и благотворительным. Еще в начале 1850-х годов он стал выдавать пособия в память своих деда и бабушки, жителям деревни Прокунино, по 50 рублей каждой девушке, выходившей замуж, и по 50 рублей каждому новобранцу, которого брали в армию. Всего же Козьма Терентьевич Солдатенков пожертвовал более 5 миллионов рублей. Сумма совершенно невероятная по своим размерам. Это просто один из крупнейших российских благотворителей своей эпохи. Ну, давайте мы несколько слов скажем о замечательной больнице в Москве, которая сейчас носит название Боткинской и является одной из крупнейших московских и российских больниц. По условиям завещания Козьма Терентьевич пожертвовал более 2 миллионов рублей. Чем эта больница интересна и чем поражает наших современников вот это условие пожертвования? Устройство и содержание бесплатной больницы для бедных без различия званий, сословий и религий. То есть все люди равны перед Богом. Но чтобы эта больница носила имя Солдатенкова. Я думаю, что, может быть, когда-то эту больницу в Москве переименуют в честь благотворителя, а в честь доктора Боткина замечательного, тоже выходца из московской купеческой семьи. Может быть, тоже как-то этот вопрос будет решен. Московская городская дума получила в 1902 году деньги более 2 миллионов рублей. Как было решено эти деньги использовать? Город выделил под больницу 11 десятин земли, то есть около 12 гектар. на Ходынском поле, неподалеку от Петровского парка, чтобы там был чистый воздух, чтобы хорошо проветривалась вся эта местность и была подальше от заводов и от фабрик. К 1912 году было построено 6 корпусов на 245 коек. И в этой больнице такие были новые технологии применены, что больные в каждой области, они каждый в своем корпусе, чтобы не было внутрибольничных инфекций. И такие были корпуса терапевтический, хирургический, дифтеритный, скарлатинный, для смешанной инфекции и приемный. В 13 году еще построено 3 корпуса, в том числе один для тифозных больных, один для рожистых больных. Но, к сожалению, в 1914 начинается Первая мировая война, и эту больницу приходится переориентировать на прием раненых. Я работала с отчетами этой больницы. В 1911 – 3096 человек, в 1912 году – 4000 человек, в 1913 – 5000 человек и в 1914 – 7000 человек, из которых уже 1200 фронтовиков. Врачебный персонал больницы состоял из 15 человек во главе с главным доктором Федором Гетье. А среди врачей в это время были такие знаменитости, как Алексей Абрикосов, впоследствии академик медицины, хирург Владимир Розанов, терапевт, профессор Московского университета Василий Шервинский. Средний медицинский персонал – это 53 фельдшерицы и сестры милосердия из общины «Утоли моя печали». И был еще низший персонал – санитарки и палатная прислуга. Более 200 человек. То есть вы видите, что на 600 больных примерно 300 человек персонала. Студенты-медики после открытия этой больницы начали стремиться туда, чтобы пройти там практику. И в отчете больницы за 1911 год отмечалось: стремление врачей работать при хороших госпитальных условиях так велико, что еще задолго до открытия больницы главный доктор и старшие врачи буквально осаждались просьбами о допущении заниматься в Солдатенковской больнице в качестве экстернов. Но это было связано с великолепным оборудованием и с новейшими корпусами. Всем хотелось этот опыт получить. В этой больнице в 1912, 13, 14 годах имелись водолечебница, светолечебница, отделение физиотерапии, работали клиническая и бактериологическая лаборатория. Было проведено центральное отопление, воздух очищался электрическими вентиляторами. На кухне использовались электрические хлеборезки, мясорубки и машинки для чистки картофеля. Как обращались с пациентами? Для прогулок в холодную погоду пациентам выдавали специальные теплые костюмы. Но поскольку костюмов на всех не хватало, часть больных выводили на проветриваемые светлые веранды. Объясню, почему выдавали эти теплые костюмы. Ну, во-первых, с целью дезинфекции, чтобы они не приносили свою одежду. А потом вспомним, это же больницы для бедных. У людей, которые туда попадали на бесплатное лечение, у них просто могло не быть подходящей одежды. Но по завещанию Казьмы Терентьевича проводилась такая идея, что каждый человек имеет право на медицинское обслуживание, будь он бедный или богатый. И вот эти вот больные, которых выводили на эти веранды застекленные, их клали на кровати, на кушетки и заворачивали в меховые одеяла-конверты. И они должны были спать на этих верандах или просто лежать и дышать свежим воздухом. Система посещения больных тоже достаточно любопытная, потому что в начале 20 века вот эта система посещения больных, которую мы знаем сейчас, она только зарождалась. Я вычитала в отчетах больницы, что проводились такие идеи, что для больных необходимы свидания с близкими им людьми. Они могут даже действовать благотворно на больных, поддерживая в них душевную бодрость. Но учитывая низкий культурный уровень посетителей, Также отмечалось, что для больницы эти посещения являются не только тяжелым бременем, но нередко серьезным злом. Почему же так писали в отчетах? Потому что посетители заходили в палаты в грязной одежде и обуви. Некоторые, пренебрегая запретами, садились на постели или приносили спиртное и еду, которая могла повредить здоровью. Благодаря огромному пожертвованию Солдатенкова можно было на самом современном уровне для того времени устанавливать правила методов лечения, асептики, анестезии, наркоза. Солдатенковская больница считалась одной из лучших в России, и с экскурсиями ее посещали и медики, и чиновники, и даже приезжали представители правящей династии Романовых. Приезжали иностранные делегации, например, муниципалитетов Франции и Германии. Приезжали врачи, приезжали архитекторы, приезжали попечители благотворительных обществ. Они смотрели на эту великолепную больницу и понимали, как надо строить больницы в других городах Российской империи. И этой больнице поступали пожертвования от других российских благотворителей. Василий Солдатенков давал деньги на оборудование операционной. Владелец трехгорной мануфактуры Николай Иванович Прохоров давал деньги для обеспечения лежачих больных удобными приспособлениями и так далее. В отношении Солдатенковской больницы историческая справедливость отчасти восстановлена. В 1993 году у здания администрации появился небольшой памятник купцу Козьме Солдатенкову. Но если о пожертвовании на Солдатенковскую, ныне Боткинскую больницу, многие наши современники слышали, то о другом пожертвовании почти неизвестно. А ведь Солдатенков по завещанию также оставил 1 300 000 рублей Московскому купеческому обществу для устройства ремесленного училища Солдатенкова. В завещании было сказано, что это учебное заведение будет служить для бесплатного обучения детей мужского пола без различия их состояния, то есть будь они крестьяне, мещане или из купеческого сословия, или даже из дворянского, и вероисповедание, и что их следует учить разным ремеслам, относящимся к техническому производству. Почему было так важно устроить такое училище? Потому что Козьма Терентьевич, который состоял в правлениях многих текстильных фабрик и в правлениях других компаний, он видел, что российской промышленности не хватает квалифицированных мастеров. Как было оформлено вот это огромное пожертвование? На 300 тысяч рублей было построено здание. Сейчас это здание – один из факультетов Московского текстильного университета на углу Донской улицы Малого Калужского переулка. Училище имело два отделения на 320 учеников – и было открыто в 1909 году. Кроме постройки здания оставался 1 миллион рублей. Он был оформлен как целевой капитал, как бы мы сегодня сказали, или эндаумент, а тогда по российскому законодательству такой вид пожертвования назывался неприкосновенный капитал. Обычно деньги вкладывались в ценные бумаги с доходностью от 4,5% до 5,5%. И таким образом с 1 000 000 рублей, приблизительно 50 тысяч рублей в год, получали дивиденды. Они целиком шли на оплату преподавателей, на содержание здания, на стипендии наиболее талантливым ученикам, на покупку оборудования. Там были великолепные, вот судя по фотографиям, мастерские учебные, слесарно-механическая, столярная, деревообделочная, литейная, кузнечная и мастерская для изготовления точных инструментов. Первый выпуск состоялся весной 1913 года, и мы видим по документам, что представители целого ряда текстильных фабрик мечтали, чтобы к ним пришли на предприятие выпускники этого училища Солдатенковского, потому что они были очень хорошо подготовлены. Когда Козьма Терентьевич скончался, то в некрологах бесконечно его благодарили, вспоминали, писали, что ему была свойственна отзывчивость на все хорошее, бесконечное доверие и любовь к людям. Например, такой некролог был в газете «Русское слово», которая писала: «Добродушную фигуру белого, как лунь, старца с мягко светившимися умными глазами знала вся Москва». Или еженедельник «Искры» отмечал: «Покойный был известен как идейный издатель, выдающийся финансист и более всего как замечательный по своим нравственным качествам человек». Козьму Терентьевича Солдатенкова провожали тысячи людей в последний путь. Он был похоронен на Рогожском кладбище, и из имения Кунцева 22 мая 1901 года 5 часов гроб несли на руках представители общественности, представители кунцевских крестьян. Пешком через всю Москву на отпевании присутствовали профессора Московского университета Цветаев и Муромцев, редактор «Русских ведомостей» Соболевский, депутаты Московской городской думы из именитого купечества Сава Тимофеевич Морозов, Петр Петрович Боткин. Но многие считали, что все-таки он недостаточно оценен. Через 10 лет после смерти Солдатенкова один из современников писал: «Если бы такой человек появился там, за границей, и если бы он сделал половину того, что сделал Козьма Терентьевич, его имя красовалось бы в народном пантеоне, и о нем была бы написана не одна монография. У нас же о Козьме Терентьевиче написали лишь несколько теплых слов во время его смерти, желая этим отдать долг». К сожалению, могила Солдатенкова и его родных на Рогожском старообрядческом кладбище в Москве не сохранилась. В ходе сталинской антирелигиозной кампании в 1930-х годах рушились храмы и некрополи старых кладбищ. Гранитные и мраморные мавзолеи уничтожались, а гранит и мрамор отправлялся на стройки, в том числе для отделки станции метро. В тот момент, в 30-х годах, на Рогожском кладбище были срыты могилы Рябушинских, Кузнецовых, всем известных по фарфору, и Солдатенковых. И я думаю, что наша лекция является таким символическим памятником этому замечательному человеку, благотворительные пожертвования которого и сейчас, спустя 120 лет после его кончины, служат современным людям. Это и больница, и корпус бывшего ремесленного училища, и книги, и картины из его собрания, которые мы можем видеть в Третьяковской галерее. В следующей лекции о том, как купцы Бахрушины спаслись от разорения и помогали сиротам, вдовам и больным. Курс подготовлен совместно с Московской школой управления «Сколково».